Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! Продолжаем сегодня изучение послания апостола Павла к Титу. В прошлых беседах мы уже рассмотрели с вами приветственные слова апостола Павла к Титу, которые записаны с 1 по 4 стих 1 главы, а также затронули отдел, где говорится о назначении пресвитеров или епископов, о их характеристиках и о ответственности. В прошлой беседе мы обратили внимание на характер учения лжеучителей и их цель. Перед тем, как перейти нам ко второй главе послания к Титу, следует обратить внимание на стих 12, и мы прочитаем его. «Из них же самих один стихотворец сказал: „Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые“». О чем здесь говорит апостол? Как вы заметили в прошлой беседе, в то время были носители ложного учения. Таковых апостол называет непокорными, пустословами и обманщиками. Стих 10. И пресвитерам церквей апостол Павел рекомендует заграждать уста таковым. Стих 10. Но были и слабые в вере, которые увлекались этим учением. О таковых апостол пишет в 13 стихе, где и говорит о обличении и даже о строгом обличении, чтобы они были здравы в вере. Будем помнить одну истину. Искушения приходят на верующего извне. Не всегда дьявол приходит к верующему в образе таком, как его изображают художники, то есть с хвостом и обязательно с рогами. Он может подходить к нам и в образе ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Он ложь так представит человеку, что человек принимает ее за истину. И далее. Эта ложь воспринимается человеком, плотским, очень часто быстрее, чем истина. Почему? Потому что в испорченном человеке есть предрасположение к этому. Такова его натура. О этой склонности ясно говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 2:2-3. «В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Одно дело, когда нам некто говорит ложь, и другое дело, когда мы предрасположены слушать и слушаем ее. И вот здесь, в стихе 12, послание апостола к Титу, 1 глава, апостол показывает то, что критяне по природному своему нраву падки на ложь. И, следовательно, сами подают руку суесловам или обманщикам, прельщать их и вводить в заблуждение. Этим апостол как бы переводит внимание Тита и будущих служителей Божьих от обманщиков, которые действуют снаружи, на самих критян, говоря как бы: «Мало заграждать уста суесловам, надобно самих критян убеждать твердо держаться истины и не открывать ушей всякому баснослову, отвращающему от истины». Как апостол Павел подтверждает то, что критяне падки на ложь? Он пользуется словами одного из поэтов, который, пробыв некоторое время на острове Крите, познал характер жителей его. Апостол Павел как бы отвечает им так: «Не я один так думаю о вас, но вот ваш поэт давным-давно заметил это за вами». И вполне возможно, этим апостол показывает, что болезнь критян быть падкими на ложь не мимолетное и случайное, а устаревший порок. Приведены апостолом слова «критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые», сказал Эпименит, и тоже потом повторил Калимах. Поэтов в то время язычники считали пророками и верили их слову, будто откровению свыше. Эпименид, поэт, согласно Платону, родился в 500 году до Рождества Христова, согласно Аристотеля, в 630 году. Крестьяне названы лжецами, потому что, когда кто-то им натолковал, что у них умер языческий бог Зевс или Дий и указал место, они легко поверили, устроили гробницу и всем об этом твердили: «Вот у нас гробница Зевса». Этим они обнаружили свое легковерие и падкость на ложь и басни, которых не переставали уже потом держаться, пребывая потом в сущности лживыми, то есть не перестающими твердить ложь. И вот этим апостол показывает характер крестьян в черном свете, как если бы оправдывая языческую пословицу, которая гласила в то время: «Три самых худших в мире слова, начинающихся на букву К. Это Каппадокия, Крит, Киликия». Но и более этого. К склонности быть падким на ложь апостол прилагает и другие их склонности. «Злые звери» означает дикость, необузданность, злонравие. «Утробы ленивые» — это говорит о том, что любят поесть, попить, дела делают неохотно, празднолюбивы и ленивы. Может быть, такие черты действительно были в характере крестьян. И апостол намеренно удержал означенные слова стиха, не ограничившись первым словом «лжецы», чтобы потом дать уроки и относительно их, как и можно заключить из того, чему учит апостол во второй главе этого же послания. В действительности, то, что жители Крита в дни апостола Павла все еще были лжецами, делает слова данного поэта Эпименида пророческими. О плохой репутации их говорили и другие биографы, среди них и Плутарх. Такова репутация населения этого острова. Такова их жизнь. И как печально, когда человек сам, вместо того, чтобы противостоять лжи, способствует ее распространению. Можем спросить, почему апостол Павел приводит свидетельства языческих писателей? Потому что язычники изобличаются особенно тогда, когда приводятся близкие к ним свидетельства и обвинения, когда уважаемых ими авторов представляют их обличителями. Поэтому в Деяниях апостолов апостол Павел использует их же выражение, где он говорит о неведомом Боге. Деяния апостолов 17:23. Афиняне, принявшие не всех богов своих с самого начала, впоследствии признавшие несколько других, сделали заключение, что, вероятно, есть и другой бог. Поэтому они и поставили жертвенник ему. Интересно то, что когда мы смотрим на действия Божьи, то он тоже по-разному и разными способами говорит людям. Например, волхвов он ведет не через ангела, не через пророка, не через апостола, не через евангелиста, но как? Посредством звезды. В каком искусстве упражнялись они, тем он и воспользовался для своих целей. И здесь, в случае с крестьянами, Бог собственными их устами обличал и укорял. Ложь их была видна. Поэтому апостол Павел в стихе 13 говорит так: «Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Говоря, что такое свидетельство истинно, апостол имеет в виду первое слово свидетельства, а именно то, что они лживы. А потому он советует руководящим обличать таковых строго. Нужно не со всеми обращаться одинаковым образом, так как, укоряя человека послушного и благородного, можно убить его и погубить. Так и лаская человека имеющего нужду в сильном обличении, можно испортить его и не довести до исправления. Одних, как Слово Божье учит, с кротостью наставлять противников, не даст ли и им Бог покаяния к познанию истины. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 25 стих. Других, как говорит Слово Божье, обличать строго, стих 13, послание к Титу, 1 глава. Да, апостол Павел в послании к Титу не только ясно показывает характеристики служителя Божия, но и его обязанности по отношению к чужим, приносящим иное учение, и по отношению к своим, к тем, кто по своей слабости, увлекаясь и прельщаясь, переходят к иному благовествованию. Зная и видя таковые явления, апостол Павел рекомендует следующее. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Филиппийцам 1 глава, 27 стих. Аминь.